Ждать друзей у ворот Академии я не стал, Август бы так не сделал, он был не самым компанейским человеком, да и последнее время ему было некомфортно в компании того же Римуса. Битуси делал большие успехи, в то время как Август стоял на одном месте. Невольно это вгоняло парня в легкое уныние и желание не пересекаться с Римусом, но больше этого фактора не было. Римус хороший человек, думаю, я буду с ним дружить или как минимум иметь приятельские отношения. Он всегда поддерживал и подбадривал Августа, относился как к равному, хотя по способностям был среди лучших. Недолго думая, я пошел в Либруси, это самая любимая пиццерия Августа. Со 100% уверенностью можно сказать, что Август пошел бы именно туда. Он ходил туда если не каждый день, то через день. Дров за сегодня я уже наломал, так что поддержу роль хотя бы в этом аспекте. Пиццерия Либруси находилась вне главных улиц и потому тут никогда не было толп посетителей. Старик Либруси жил исключительно за счет постоянных клиентов, готовил он отлично, так что к нему всегда возвращались за новой вкусной пиццей. Августу нравилось, что это место такое тайное и неизвестное. Да и парень настолько любил здешнюю пиццу, что порой говорил Римусу: «Поесть не хочешь, умираю от Либруси недостаточности». Битуси никогда не отказывал, хотя ему и лень было тащиться через весь город за обычной на его взгляд пиццей. Дикую любовь к пиццерии Либруси он не разделял. Причем Август совсем не шутил, говоря про Либруси недостаточность. Август действительно в эти моменты умирал от желания съесть вкусную, горячую пиццу. Его мозг отключался, и оставалась одна единственная мысль, как можно скорее отведать любимой еды. Что самое забавное, пока я шел в пиццерию, у меня как раз разыгралась Либруси недостаточность. Странное чувство, в прошлой жизни со мной никогда не было подобного. Реально пропадают все мысли и хочется только одного, поскорее откусить кусочек тонкого теста, наполненного букетом вкуснейших ингредиентов. И дело было даже не в голоде, нет. При Либрусе недостаточности Август мог съесть буквально один кусок пиццы и на том полностью удовлетвориться. Речь не шла ни о каком чрезмерном обжорстве. Я уже сворачивал в нужный переулок, когда мне перегородила дорогу девушка в черном ифу городского уборщика. «Молодой господин, вы поступили в академию. Поздравляю, я очень рада, что вы смогли активировать путь касания. Эту девушку я не знал». В памяти Августа совершенно ничего не отзывалось. «Вы, наверное, меня не узнали. Я работала на клан Браун до всем известных событий. Сегодня утром я увидела, как вы переступили порог Академии Шиноби. Это такая радость, что эта девушка от меня хочет. Просто радуется за мой успех, это крайне странно. Молодой господин, я, наверное, вас задерживаю. Извините за мою глупость. Я уже ухожу». Девушка поклонилась и незамедлительно ушла. Она так тараторила, что я даже не успел сообразить какой-то ответ, только готовлюсь задать свой вопрос, как она сразу же продолжает свою хвалебную тираду. Что это вообще было? Я видел в этой встрече какой-то тайный подтекст. Можно было подумать, что это просто безумная девка, но нет, какая-то деталь не давала мне покоя. Нужная мысль витала рядом со мной, но я никак не мог ее нащупать. Подул легкий ветерок, и я почувствовал приятный аромат из пиццерии Либруси. Сразу же вернулось чувство недостаточности куска сырной пиццы с беконом. Пожалуй, подумаю над вопросом странной девушки уже после еды. Я уже хотел идти в Либруси, как вдруг понял, я не слышал ее шаги, ни единого звука. Хотя я несколько секунд смотрел на то, как она уходит. Так могут передвигаться только шиноби. Без всяких сомнений эта девушка кунайчи, то бишь женщина шиноби. Но сразу же встал вопрос, а зачем показывать свой навык бесшумного передвижения? Ведь просто сделай она обычные шаги, я бы ничего не заподозрил. Получается, она специально показала то, что является кунайчи. Зачем? Опять же большой вопрос. Вряд ли она враг, но я бы не исключал и такой вариант. Теоретически в Хакумат мог пробраться лазутчик, и также теоретически целью этого лазутчика может быть убийство последнего из браумов. Паранойя? Нет, это реальность мира шиноби. Будь всегда начеку или не заметишь, как тебя убьют. Если эта девка действительно враг, то миссия по убийству для нее билет в один конец. Живой она из Хакумата уже не выберется. По этой причине и могла быть допущена нарочитая ошибка с бесшумным шагом. Некоторые шиноби любят убивать вычурно, это кунайчи возможно хотела, чтобы перед смертью я заподозрил неладное, заволновался, почувствовал страх. Версия безумная, но рабочая. Я использовал технику усиления тела и стал осторожно смотреть по сторонам, постоянно меняя углы обзора. Это может помочь увидеть искажение от маскировки. Я уже давно потерял из виду подозреваемую девушку, но это еще не значит, что она действительно ушла. Возможно, замаскировалась. Улица практически пустая. Провернуть такой трюк вполне реально. Однако спустя 5 минут настороженного исследования улицы, я понял, что не вижу тут никакой маскировки. А еще вернулись мысли о Либрусе недостаточности. По-хорошему, надо доложить о подозреваемой Кунаичи в рядах уборщиков, но меня жутко тянуло в пиццерию. Будет смешно получить нож в спину, удовлетворяя свою недостаточность. Но я действительно не мог терпеть. Здравые мысли в жестокой схватке проиграли неистовому желанию вкусить пиццу из Либруси. Кажется, теперь я понимаю, что такое ломка наркоманов. Сначала я несерьезно отнесся к Либрусе недостаточности, однако теперь понимаю, что Август оставил мне самую настоящую болезнь. Не убирая технику усиления, я пошел в Либрусе. Буду максимально осторожен. Так сказать, в пик блаженства, обильно работая челюстями, не стану закрывать глаза от удовлетворения недостаточности. Ави, дядя Муслим, можно мне, пожалуйста, кусочек карбонары? Ави, Август, улыбнулся старик Либруси. Я как чувствовал, что ты придешь. Поставил в печь карбонару, еще не зная, кто решит ее съесть. Будет готова через минуту. Отлично. Еще, пожалуйста, стакан фирменного лимонного напитка со льдом. Ага, будет сделано. Я сразу же достал деньги и оплатил заказ. Обычно Август ест прямо за стойкой, но в этот раз я сел за столик. Стул повернул так, чтобы спиной быть к стене. Муслим на это ничего не сказал, хотя естественно заметил. Старик очень чутко чувствовал настроение людей и знал, когда стоит задать вопрос, а когда нет. 1,5 минуты ожидания, и мой заказ оказывается у меня на столе. Сделав глоток холодного лимонного напитка с легким привкусом мяты, я сразу же откусил кусок карбонары. Идеально, если говорить на языке коренного Висуса, белиссимо. Как и ожидалось, моя недостаточность была удовлетворена всего одним куском карбонары. Сразу же после вернулись гнусно сбежавшие здравые мысли. Я попрощался с Муслимом и решил немедля отправиться к администрации Хакумата. Но меня ждал неожиданный гость. На выходе из переулка стоял Геральт Вайс. Его лицо имело явное недовольство. Он узнал про первое место рейтинга, или может быть про Гзинтахаши. Да, разговор определенно обещал быть неприятным. Я честно старался не выделяться. Оно, блин, все само собой получилось. Я просто хотел сдать экзамен как можно лучше и ничего более. Глава 9. Под подозрением контрразведки. Ави, господин Твайс. Поздоровался я, понимая, что старший шиноби здесь по мою душу. Ави, Август. Слышал о твоем успехе на экзамене. Поздравляю. Геральт Вайс пошел в сторону пиццерии, как ни в чем не бывало. Он не хочет поднимать важный разговор на улице. Звучит логично. Я никогда не видел старшего шиноби в Либрусе. Он пошел туда просто для прикрытия. «Иди домой, Август», — сказал Твайс, остановившись сбоку от меня. Он смотрел в одну сторону дороги, а я в другую. «Там мы кое о чем поговорим». И все же Геральт Твайс назвал причину своего появления. Но прежде чем он уйдет, надо сказать про Кунаичи. 10 минут назад я встретил подозрительную уборщицу в черном ифу. Вполне возможно, это засланная Кунаичи. Она умеет передвигаться, не издавая звуков. А ты крайне внимателен. Не волнуйся. Это Кунаичи из наших. Твайс ушел. Недолго думая, зашагал я, предварительно убрав усиление тела. Значит, та Кунаичи не была врагом. Это отличная новость. Но все же история все равно казалась мне странной. Может, она человек Геральта Твайса? Старший шиноби вполне мог установить за мной слежку. В конце концов, он руководитель всей контрразведки. Людей в подчинении у него полно. Да и вообще, не приглядывал ли кто-то за Августом на постоянной основе? Хакумат – это крайне защищенное место, но все же чисто теоретически сюда могут попасть шпионы и диверсанты. Такие операции тщательно планируются, и внедрение может идти чуть ли не годами. По этой причине звучит логично, что Хакумат ставит дополнительную защиту на самые важные объекты и людей. Важен ли последний из рода Браум? Безусловно. Даже если бы я так и не активировал путь касания, то был определенный шанс, что мои дети унаследуют клановую канму. Главное в этом варианте, чтобы супруга владела анхи на должном уровне и не имела своей собственной канмы. Пускай все это требует времени, но клан Браум рано или поздно расцвел бы по новой. Нет, есть, конечно, вероятность, что Тайбзю поставил крест на Августе, но все же я ставлю на то, что за парнем приглядывали. Именно по этой причине Герлин Твайс так быстро узнал о смерти Августа и смог предпринять соответствующие действия. Все ложится одно к одному. Во всех этих размышлениях я не заметил, как оказался возле своего дома. Увидев на крыльце Герлина Твайса, я ничуть не удивился. Думаю, он пробежался по крышам со скоростью метеора. Для шиноби это обычное дело при срочности. Твайс, наверное, еще и пиццу успел съесть. Не пойму, это я слишком медленный или вы слишком быстрый, отшутился я. Заходи в дом, ответил Твайс, никак не прокомментировав шутку. Тяжелый он человек. Когда Твайс находится рядом, я всегда в напряжении. Как ни крути, чувствуется, что передо мной большой начальник. Мы зашли в дом. Старший шиноби начал разговор без каких-либо прелюдий. Август, ты вообще понял мои слова о том, что тебе не стоит привлекать внимание к своей персоне? Я все прекрасно понял. Такой результат стал неожиданностью и для меня. Каким образом ты смог активировать путь касания? Жестким голосом спросил Твайс. С помощью родовых перчаток с печатями. Они вот, я достал перчатки. Как раз при мне. Каким образом ты смог выйти из грез так быстро? Ты когда-либо сталкивался с подобной магией? Это уже похоже на чистый допрос. Как я и говорил, в моей прошлой жизни в принципе не было магии. Единственное, что можно назвать магическим проявлением, это магмовый голем, который меня убил. Соответственно, и с грезами я никогда не сталкивался. Мне просто повезло выбраться из них быстро. Такого везения не бывает. Как минимум можно сделать вывод о хладнокровности твоего ума. И уж точно везение не может быть в обострении чувств Анхи. Ты проявил мастерство сразу в нескольких аспектах, и по совокупности факторов я делаю вывод, что ты не тот, за кого себя выдаешь. Вероятно, ты даже можешь быть шиноби из другого хакумата. Ни хрена себе он вывод сделал. С другой стороны, аргументы звучат вполне логично. Да и в принципе неудивительно, что глава контрразведки начал подозревать нечто подобное. Герлин Твайс – это волк, который если вгрызется, то уже не отпустит. Но естественно, я попробую парировать такой выпад. Правда на моей стороне. Вопрос лишь в том, насколько дальновиден Твайс. Если бы я действительно был шиноби другого хакумата, то не стал бы раскрывать свои высокие способности. Зачем себя подставлять? В маскировке есть две тактики. Одна классическая – не привлекать внимания. Вторая ситуационная – привлекать максимальное количество внимания, ведь это сбивает с толку. Вчера мы с вами говорили о самолетах. Я могу рассказать много специфической информации на эту тему. Могу рассказать о своем мире, о своей жизни. Подробностей будет столько, что это просто не выдумать. У тебя была целая ночь. За это время ты мог полностью придумать свою фальшивую жизнь. Да он издевается. Конечно же, я сидел и всю ночь придумывал себе липовую жизнь. А то, что я с самых первых секунд сказал, кто я такой, его не смущает. Или Твайс считает, что я мгновенно разобрался в ситуации и начал втираться в доверие. Что бы ты ни сказал, у меня нет оснований тебе верить. В твой прежний мир никак не заглянуть. Да и в принципе я не знаю, откуда взялась твоя душа. Я вытянул ее наугад. Результат поначалу меня устроил, но сейчас я понимаю, что вступил на слишком опасную дорогу и подвергаю Хакумат опасности. Даже если ты не врешь, что гарантирует твою верность Халсбери. Тебя абсолютно ничего не связывает с Хакуматом. Родных людей для тебя здесь нет. Клан для тебя не является чем-то важным. Скажи, Август, у тебя есть какой-то аргумент против моих слов? Будешь ли ты верен Хакумату до самой смерти? Испытываешь ли ты что-то родное к Халсбери? Вы совершенно правы. У вас нет никаких оснований мне верить. Но все же не кривя душой скажу, что Халсбери для меня по-настоящему родной. Чувства Августа передались мне сполна. Его желание, его стремление, все это осталось. Когда я переступал порог Академии Шиноби, то чувствовал внутренний трепет. В тот момент сбылась цель, которую Август желал очень долго. Цель доказать, что он может быть шиноби. И так во всем. Я воспринимаю жизнь Августа как свою собственную. Вчера вы сказали жить так, как жил Август Браун. Преследовать те же цели, что преследовал он. Я намерен выполнять этот договор. И как ни крути, это укрепит мою связь с Халсбери. Ведь важным всегда становится то, во что вкладываешься. Отличные слова, Август. Особенно мне нравится последняя фраза. Но как уже было сказано, у меня нет никаких оснований тебе верить. Во всяком случае пока. Чтобы твои слова приобрели весомое основание, должно появиться то, что роднит с Хелсбери именно Евгения Тихонова. Одной лишь привязанности Августа недостаточно. Ты должен врасти в Хелсбери своими собственными корнями. И единственный вариант для этого – твоя скорейшая женитьба. Ты должен обзавестись полноценной семьей. Только ребенок будет реальной гарантией твоей верности Хакумату. От слов Твайса я был несколько ошарашен. Обзавестись семьей? Нет, логику старшего шиноби я полностью понимаю, но к такому шагу я был пока не готов. Морально, разумом же я осознавал, что надо дать Твайсу согласие на это новое условие. И не потому, что я так сильно хотел избавиться от подозрений, а потому что рано или поздно я все равно приду к тому, чтобы жениться. Я согласен, ребенок действительно будет весомой гарантией. Но насколько скорую женитьбу вы от меня хотите? Разумеется, мне хочется, чтобы все произошло как можно скорее. 15 лет хоть и ранний возраст, но он позволяет вступать в брак. Учитывая то, что ты последний из рода Браун, вопрос поиска жены становится еще более острым. Я даже советовал Тайбзю надавить на тебя в этом вопросе, но Юстиан не захотел этого делать. И все же какой крайний срок? Если бы не твоя активация пути касания, то я бы сказал месяц, но теперь разумно подождать момента, когда ты пробудишь Канму. После этого у тебя будет опять же ровно месяц, чтобы подыскать себе жену. Но думаю, почву для этого в любом случае нужно создавать уже сейчас. Твайс тот еще волчара. Похоже, этот ход с требованием женитьбы он продумал заранее. Ведь на что-то же у него был расчет, когда он воскрешал из мертвых Августа. За счет такого хода Твайс гарантировал продолжение рода Браумов, а это и было его главной целью. Во всяком случае, старший шиноби озвучил именно так, мол, старается на благо Хакумата и хочет сохранить кровь Браумов. Однако озвученные Твайсом сроки меня не устраивали. Надо говорить старшему шиноби решительное «нет», иначе он и дальше будет мной помыкать. В определенной степени я ему обязан, но все же надо установить четкую черту в наших взаимоотношениях. Отпереться от таких сроков было бы очень сложно, если не одно «но». Как уже было сказано, я не против женитьбы, однако выставлять мне сроки, тем более такие маленькие, не надо. Я сам решу, когда мне жениться. Но ты еще не пробудил Канму. Твой месяц в любом случае еще не начался. Пробуждение Канмы – одна из моих приоритетных задач. Это вполне может произойти в ближайшее время, и мне не хочется сразу после спешно искать жену. Мне без разницы, что ты хочешь или не хочешь. Ты не в том положении, чтобы ставить какие-либо условия. Он не знает про то, что я стал владельцем Тензинарой. Вполне возможно, нет. И если так, то я не могу сказать Твайсу о своем Гзинтахаши, а это как раз и было моим козырем. А по-моему, я как раз в том положении, когда можно ставить условия. Тем более у нас уже был четкий уговор. Пункта про женитьбу за месяц не было. Я повторяю, ты не в том положении, чтобы требовать какие-либо условия. А иначе что, убьете меня? Поверь, ответ тебе не понравится. Лучше перестань упрямиться и делай так, как я говорю. Нет ничего сложного в том, чтобы найти за месяц жену для человека с фамилией Браун. Тем более времени у тебя даже больше, чем месяц. Я сам решу, когда мне жениться. Точка. Обещаю с этим слишком сильно не тянуть, но крайний срок себе ставить не буду. Пусть все идет своим ходом. Это увиливание ставит под сомнение твою верность Хакумату. Меня плотно схватила веревка, взявшаяся буквально из воздуха. Похоже, у меня нет другого выбора, кроме как убить тебя и подстроить все как несчастный случай. От автора. Глава 10. Красноволосые гости. Когда тебя хочет убить глава контрразведки, ты понимаешь, что запахло жареным. Геролин Твайс имеет все возможности скрыть убийство и выйти сухим из воды. Причем спастись я могу только благодаря верно подобранным словам. Стойте. Есть фактор, который вы не учитываете. Я говорил максимально спокойно. Возможно, это и заставило Твайса прислушаться ко мне. Ведь это спокойствие показывало, что у меня есть козырь. Если бы я просто стал молить о пощаде и говорить, что согласен на все, Твайс бы меня не послушал. Какой еще фактор? Не пойму, вы правда не знаете или просто делаете вид, что не знаете? Проверяете то, как я держу язык за зубами? Твайс ухмыльнулся. Сразу же после распустились веревки вокруг моего тела. Ты совершенно прав. Я проверял то, как ты хранишь тайны Хакумата и то, как на тебя действуют угрозы. Разумеется, я знаю, что ты стал владельцем Тензинарой. И, разумеется, это является веской причиной тебя не убивать. Тензинарой никогда бы не подчинился врагу Хелсбери, а это уже гарантия очень многого. Но, Геролин Твайс подошел ко мне вплотную. Ты вполне можешь изменить свои взгляды и в будущем предать Хакумат. Лучшей гарантией, что этого не произойдет, я по-прежнему считаю рождение ребенка. Так и быть, сойдемся на том, что крайнего срока нет. Но все же не затягивай с этим делом. Долбанный контрразведчик. В каждом видит предателя. Но собственно в этом отчасти и заключается его работа. Затягивать я не буду. Как прошел твой день? Возникали ли ситуации, когда твои друзья удивлялись твоему поведению? Про успехи я не спрашиваю, здесь ты естественно всех удивил. Мне интересно то, ощущают ли друзья тебя по-прежнему своим? Я думаю, да. Но они, правда, еще не знают о том, что я занял первое место рейтинга. Это вызовет определенные вопросы. В маскировке есть две тактики, и ты выбрал ту, что предполагает максимальное привлечение внимания. Это несколько опаснее, но в нашем конкретном случае все должно сработать. Главное, не давай поводов усомниться, что Август Браум это больше не Август Браум. Держи дружбу с Римусом Битуси, ходи в любимую пиццерию, не изменяй привычек в ближайшие месяцы. Геролин Твайс обвел взглядом дом. То, что ты сделал уборку, похвально, но здесь должно быть грязнее. Это как раз то изменение привычек, о котором я говорю. Хотите, чтобы мой дом был грязным? Гости ко мне приходят нечасто, да и уже завтра я перееду в стены Академии. Думаю, это изменение в привычках не критично. Одно изменение, другое. И вот их уже десяток. Август, относись внимательнее и к своим действиям, и к тому, что ты говоришь. Лишние подозрения нам ни к чему. В целом твое внедрение прошло успешно, но все же всегда несколько раз думай, прежде чем что-то сделать. Выдать себя можно всего одной фразой. Помни об этом, Август. Геролин Твайс пошел к выходу, не дожидаясь моего ответа. Он пришел просто для того, чтобы я не расслаблялся. И, конечно, женитьба. Я смог отстоять свои условия, но все же этот вопрос остался. Разговор с Твайсом отнял у меня последние силы. Я вдруг понял, что очень устал после экзамена. А еще на меня нахлынула грусть. Я раскинулся на кресле и, смотря в потолок, погрузился мыслями в прошлое. В голове одно за другим мелькали воспоминания о семье, и от этого мне становилось больно. Вот тот день, когда я встретил Юлю, ее улыбка, смех. А вот тот день, когда мы насквозь промокли под дождем, пытаясь прийти на канатную дорогу. Юля тогда очень сильно простыла, и несколько дней я не отходил от ее постели. Хорошо, что у меня тогда был отпуск. Воспоминания о первых словах сына. Помню, это было так неожиданно. Денис с самого рождения был тихим ребенком, шутили, что он по-армейски дисциплинирован, ведь нам с Юлей очень редко приходилось просыпаться ночью от детского плача. Прямо идеальный ребенок, тихий, спокойный, всегда с изучающим умным взглядом. И тут в свои полгода он вдруг удивляет отчетливым «мама». Это было так приятно. Я потом целый день ходил безумно счастливым. Я потряс головой и встал с кресла. Прошлое слишком сильно меня затягивает. Приходится прямо силой воли вытягивать свое сознание из пучины воспоминаний. А еще это несет ужасную боль. Боль, что я не могу находиться там, со своей семьей. Через силу я заставил себя улыбнуться. Не стоит ни о чем жалеть. Все сложилось так, как сложилось. Ничего уже не изменить. Надо жить дальше, раз уж мне повезло иметь второй шанс. Возможно, я даже смогу привнести в этот мир что-то хорошее. У меня хорошие задатки, и я собираюсь направить свою силу в благое русло. Получается, и в этой жизни я пошел по военной стезе. Видно, у моей души такое призвание. Защищать свою родину, быть за справедливость. Все это я считаю невероятно важным. Что тут сказать, военный, да и притом не в одном поколении. Я хотел заняться сбором вещей, но вдруг в мою дверь постучали. Кто же это может быть? Посмотрел в глазок. Перед моей дверью стояли братья Дау, Люци и Шен. Сначала я не понял причину их прихода, но потом вспомнил утро. Передо мной, очевидно, пришли извиняться. «Ави», — поздоровался я, открыв дверь. «Ави, Август», — сказал Шен, чуть наклонив голову. Он был таким же красноволосым, как брат, но сразу чувствовалось огромное различие в характерах. Шен более спокойный, благородный. От него прямо веяло уверенностью и силой. «Я пришел сюда, чтобы принести извинения от лица клана Дау и от своей собственной родовой ветви. Мой младший брат сказал непозволительные вещи по отношению к клану Браум. Воспитательная беседа уже проведена. Наказание будет как от клана, так и от меня лично. С сегодняшнего дня я больше не буду помогать Люцию в тренировках. Это наказание продлится 3 года». Глаза Люция выпучились. Он явно слышал об этом впервые. Парень хотел что-то сказать и уже открыл для этого рот, но все же сдержался и промолчал. Мне даже было его немного жаль. Не знаю, что за наказание будет от самого клана, однако лишиться тренировок с братом будет для Люция серьезным ударом. Дело даже не в развитии способностей, а в том, что Шен фактически отказался от своего младшего, сделал Люция в некотором смысле изгоем. Это, конечно, не изгнание из клана, но теперь за спиной Люция будут болтать, что родной брат от него отрекся. Думаю, это сильно ударит по репутации и самооценке парня. Заслужил ли Люций такую участь? Может быть, и заслужил. Парень был жутким задирой и цеплялся к очень многим. Без хорошего втыка такие люди никогда не понимают своей ошибки. Теперь, возможно, Люций поумнеет. Но все же наказание жесткое. Я такого не ожидал. А еще это напомнило, какой статус я имею. Род Браун в большом упадке, но все же с ним считаются и уважают. Правда, запас этого уважения исчерпаем. Многое надо будет доказывать по новой. Август, также в качестве компенсации я могу помочь уже в твоих тренировках, продолжил Шен. Предложение будет действовать 3 года. Обращайся в любой момент, когда это тебе понадобится. А теперь, Люций, извинись как должно. Парень сделал низкий поклон и, не разгибаясь, произнес: я приношу глубочайшие извинения за оскорбление чести клана Браум и твоей личной чести. Я полностью раскаиваюсь в своих словах. Ничего подобного больше никогда не повторится. Вот эти извинения уже более искренние. Можешь разогнуться, Люций. Я принимаю извинения клана Дау и считаю ситуацию полностью улаженной. А что насчет предложения по тренировкам? Спросил Шен. Люций меж тем разогнулся из поклона и встал немного назад. Обмен опытом полезен для шиноби. Шен, конечно, выразился очень мягко. От такого обмена опытом явно выигрывал я, а не он. Предложение звучит заманчиво, честно признался я. А ты сейчас свободен? Я бы не отказался от тренировки по рукопашному бою. Да, я свободен. Можем провести тренировку прямо сейчас. Шен повернул голову на брата и жестким тоном сказал: иди домой, Люций. Слушаюсь, брат. Люций поклонился сначала мне, а потом Шену. На парня было жалко смотреть, на его лице прямо отразилась печать поражения. Надо будет сказать Шену смягчить наказание, если Люций начнет себя нормально вести. Пусть лучше Шен тренируется со своим младшим, а не со мной. Думаю, я найду достойную замену, а вот Люций, не уверен. Но пока воспользуюсь предложением. Совместная тренировка с мастеровитым шиноби – это всегда полезное дело. Хорошая практика никогда не помешает. Я привел Шена в тренировочный зал клана Браум, который соседствовал с моим домом. Была еще большая открытая площадка, но я решил, что сейчас лучше подойдет зал. Мы прозанимались 2 часа. Шен оказался очень хорошим учителем, далеко не каждому это дано. Да увидел мои ошибки и очень хорошо подсказывал. Вся тренировка была посвящена технике ударов и физическим упражнениям. Я думал, что мы проведем легкий спарринг, но это дело оказалось бессмысленным. Шен был совершенно на другом уровне. По моим скромным прикидкам, он тянул минимум на нормативы 3-го ранга, может даже на 2-й. Он был быстро настолько, что я на его фоне выглядел черепахой. Если переводить на все те же звания, то по усилению тела я тянул на младшего шиноби 4-го ранга. Нет, это тоже неплохо. Я прямо сейчас мог бы сдать выпускные нормативы Академии по усилению тела. Но, смотря на того же Шена, понимаешь, к какому уровню надо расти. Причем сила и скорость да еще не была пределом. Спасибо за тренировку, поблагодарил я Шена, когда тот стоял уже на выходе из зала. Не знаю, какая нагрузка будет в Академии, но я был бы рад потренироваться с тобой еще пару раз, а после берись за брата. 3 года – это слишком суровое наказание. Я не буду менять наказание. Брат не слышит мои слова. Эти 3 года дадут ему время переосмыслить свое поведение. Понял, ответил я, еще вдобавок кивнув. Изначально у меня была мысль, что глава клана Дау сказал сделать Шену такое наказание, но это была его личная инициатива. Что ж, ему, наверное, виднее. Да и в любом случае я не мог лезть во взаимоотношения братьев Дау. А кстати, не знаешь, кто сегодня стоял в рукопашном бою возле главного корпуса против поступающих? Наверное, выпускной с класс. Может быть, был кто-то из В. Примерно такой ответ я и ожидал услышать. Шена среди курсантов Академии я не видел, то бишь никого из А-класса не было. Против поступающих поставили сильных бойцов, но все же не самых лучших среди всей Академии. Да и собственно, кто бы мог пройти такого курсанта, как Шен? Сегодня я дрался против выпускника, и потому было интересно узнать, из какого он класса. Но это знание в целом ничего не дает. Надо тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться. Я думаю, у тебя есть все задатки, чтобы меня обойти. Шен чуть улыбнулся. Это вообще был первый раз, когда я видел от него позитивную эмоцию. Первое место рейтинга через несколько дней после активации пути касания – это мощно. Ну, твоя информация немного неверная. Я активировал путь касания сегодня утром. Тогда ты даже талантливее, чем я думал. Это очень редкий случай, когда осваивают усиление тела в тот же день, вместе с активацией пути касания. Не стесняйся насчет совместных тренировок. Я с радостью помогу тебе стать сильнее. А с чего так? Ты мне ничем не обязан. Я думаю, пары тренировок будет вполне достаточно, брать больше я считаю уже наглостью. Ты талантлив. Я буду рад помочь развить этот талант. Шен склонил голову в легком поклоне. Буду ждать следующей нашей тренировки. Я живу в 25 комнате. Хорошо, запомнил. Я тоже отвесил ответный легкий поклон. Вся тренировка прошла на высоком уважении друг к другу, что мне очень понравилось. Шен считался гением, но не зазнавался из-за этого. Вел себя скромно и очень порядочно. Не знаю, всегда ли он такой, однако на меня парень произвел очень приятное впечатление. Вернувшись домой, я принял контрастный душ, чтобы мышцы восстановились быстрее. Шен меня хорошо измотал. Некоторая часть тренировки была посвящена теории и отработке техники ударов, но было и много непосредственных физических упражнений. После душа я понял, что надо очень быстро собирать вещи и топать к академии. Кроме заселения, мне надо получить форму академии. Вообще классу позволялось ходить на занятия в любой одежде, но я хотел курсантскую форму. Август всегда считал ее крутой, да и мне она тоже нравилась. Я уже утрамбовал сумку с вещами, когда в мою дверь постучали. Гости ко мне прямо зачастили. Прикинув в голове варианты, я решил, что это Римус, однако гость оказался куда интереснее. Это снова Дау, только на этот раз девушка. И какая девушка? Дочь главы клана, Акими Дау. Я совершенно не удивлюсь, если она стала моей одноклассницей. Только не пойму, зачем она пришла. Глава 11. Когнитивный диссонанс. Август, я вижу, что ты смотришь в глазок. Открывай дверь, я не кусаюсь. Акими говорила со мной очень по-дружески, хотя мы по сути не знакомы. Разумеется, в лицо друг друга знали, но никогда не общались. В школе мы были в разных классах. Что я знал об Акими? Она озорная и даже несколько дерзкая девчонка. Пару раз по ее вине в школе горели тренировочные площадки. А еще Акими часто вихрем проносилась по коридору, воруя что-нибудь у своих одноклассников и начиная тем самым спонтанные догонялки. Она любила дразнить людей и другими методами, но меру всегда знала, оставаясь на уровне безобидных шалостей. Ничего злого за девушкой не замечено, по крайней мере мной. Ави, поздоровался я. Ави, ответила Акими с легкой улыбкой. Поздравляю с первым местом рейтинга. Ты знатно всех удивил таким результатом. Девушка сделала шаг и оказалась прямо рядом со мной. Расскажешь, в чем твой секрет? Акими подошла уж слишком близко. Даже я бы сказал, неприлично близко. Она всегда так себя ведет, да и вообще, не нагло ли приходить и сходу спрашивать про секреты, без какой-либо дружбы, без каких-либо предложений. Акими полностью оправдывает свою славу дерзкой девчонки. А еще могу сказать, она очень красивая. Никогда не видел девушек с красными глазами и красными волосами. На земле таких ярких природных цветов не бывает. Кстати, у братьев да у красных глаз не было, у обоих темные, даже практически черные. А разве секреты будут секретами, если их рассказывать? Так значит, секрет все же есть. Глазки Акими заискрили интересом. Август, давай дружить. Девушка отошла от меня на полшага и протянула руку. Предлагает дружбу? С какой интересной целью? Сказать честно, я несколько сбит с толку. Мне непонятно, серьезно ли ты сейчас говоришь. Да и что за дружбу ты хочешь? Дружескую. Тренироваться вместе, общаться и периодически веселиться. Задор Акими мне нравился, хотя изначально я думал, что она здесь как разведчица. Но все же пожимать ладонь девушке я не торопился. Дружба – это процесс постепенный. Она не начинается только от того, что люди пожимают руки. Ты полностью прав, с улыбкой ответила Акими, ненавязчиво и элегантно убрав ладонь, но все же мог бы пожать руку. Это обидно вообще-то. Девушка чуть надулась, но ее настроение быстро вернулось. Она вновь подошла ко мне вплотную. Слушай, а как ты смотришь на то, чтобы пронести в Академию фейерверки. Сегодня наша первая ночь, это надо отметить. Старшие курсанты точно придумали что-то интересное для посвящения в шиноби, так что надо готовить контрудар. Посвящение в шиноби – это довольно интересная традиция Академии, которая происходит в первую ночь. Старшие курсанты готовят задания для младших, согласуя все с преподавателями. А класс для класса, в класс для вы так далее. Задания могут быть как шуточными, так и вполне серьезными. Причем пока не выполнишь задание, ты не можешь лечь спать. Я слышал, что один раз парню из класса было настолько лень придумывать задание, что он сделал посвящением съесть одну медовую печеньку. Ведь дело в том, что пока младший не выполнит задание, проверяющий старший тоже не может пойти спать. Но такая халтура встречалась нечасто. Многие старшие хорошо помнили заковыристые задания первой ночи, и потому большинство старалось подготовить для поступивших как можно более сложную миссию. По этой причине не спать всю первую ночь было совершенно обычным делом. Я совсем забыл о посвящении в шиноби, но не пойму, зачем тебе фейерверк? Конечно же, чтобы его взорвать. Это можно будет использовать как отвлекающий маневр или просто для веселья. Первая ночь должна быть яркой. Энтузиазма Кими я не разделял. Такое ребячество мне не интересно, хотя, пожалуй, будь мне действительно 15 лет, я мог бы посчитать такую идею крутой. Тем более, когда предложение исходит от такой интересной девушки, как Акими. Но мне надо исходить не из того, что хочется мне, а из того, как поступил бы Август. Разговор с Твайсом про осторожность был все еще свеж. Только вопрос, а что бы сделал Август в такой ситуации? Если задуматься, то за один день произошло очень многое. Моя жизнь сейчас — это уже не та жизнь, что была у прежнего Августа. Мы совершенно в разных условиях, и я не могу знать, как вел бы себя парень, достигнув серьезных успехов. От первого места рейтинга и получения Гзинтахаши у парня могло бы знатно снести крышу.